взмахами шпаги. Солдаты построились. По летнему времени, без кафтанов, в одних алых камзолах. Став перед фронтом, Мирович громко, отрывисто приказал заряжать ружья пулями. Капралу Корневу и одному солдату велел встать у ворот, никого из крепости не упускать. На шум выскочил на крыльцо своего дома комендант Бедняков в ночных туфлях, в халате. Увидев Мировича, крикнул: «Господин подпоручик, что за тревога?» Мирович взбежал на крыльцо, подскочил к Бедникову и ударил его ружейным прикладом в лоб, рассек кожу до крови, спрашивая грозным голосом: «Как ты смеешь тут держать невиновного государя?» Потом стащил коменданта за ворот халата с крыльца и приказал взять его под стражу, запретив солдатам с ним о чем-либо разговаривать. Перестроив солдат в три шеренги, Мирович повел свой отряд к той казарме, где гарнизонная команда во главе с Власьевым и Чекиным стерегла Ивана Антоновича. Их окликнули: «Кто идет?» Мирович ответил: «Иду к государю». В ответ щелкнул сперва один робкий выстрел, потом раздался нестройный залп. Мирович приказал своим солдатам выпалить всем фронтом, караульная команда исполнила приказ — а как выпалила, то вся врозь рассыпалась. Стрельба и крики: будет узника в номере первым, он садится на койке, испуганно прислушивается, придерживая на груди рубашку. Слышно, как напуганной стрельбой заливают и лают собаки в Форштадте за рекой. Что он думает? Стрельба его пугала уже не раз. Как-то вечером загремели пушки. Он подумал, будто крепость хочет захватить неприятель. Враги приплыли на кораблях, станут обстреливать крепости, всех убьют. Надо спрятаться. Он выбрал самое безопасное место. Встал к стене в углу у окна. Власьев и Чекин, увидев это, начали, потешаясь, его еще пуще пугать. А потом с трудом успокоили. Уговорили, что, дескать, никаких врагов нет. Это вовсе не вражеское нападение, а праздник, салют по случаю коронации императрицы. Но сегодня стрельба совсем другая. Стреляют совсем рядом. Он вскакивает и прижимается к ледяной стене, забившись в самый угол. Он дрожит. От холода или от страха? Может, он снова подумал, что уж мне к одному концу. Солдаты озадачены. Большинство явно не понимают, что происходит. Они начинают роптать, собравшись возле склада пожарного инструмента. Раздаются голоса, требующие от Мировича вида, почему поступать. Вот-вот начнется разладиться. Мирович бежит в Кардегардию, достает подложный манифест от имени Ивана Антоновича, возвращается и начинает читать отрывки из него. «Одни только те выражения, которые команду больше тронуть и к намеренному предприятию возбудить могли». Туман густеет, густеет. Мировичу приходится подносить манифест к самым глазам, и то он еле разбирает собственную руку, да еще и хмель не прошел окончательно. Некоторые слова он мямлит едва слышно. Неудивительно, что солдаты почти ничего из его чтения не понимают. Одному послышится что-то вроде «об увезенной казне», «куда», «какой казне». Ничего не понятно. Солдаты пытались понять смысл происходящего. А смысла-то как раз никакого не было. И все же они идут за Мировичем. На что они рассчитывали? Во имя чего жертвовали собой? Выполняли присягу? Ну, Присяга как раз требовала...